Чертыхнувшись себе под нос, он подошел к одному из столиков, тут и там стоявших вдоль тротуара, сел и какое-то время молча следил за толпой туристов, входивших и выходивших из собора. Входивших и выходивших из лавочек по краям площади. «Авана доил компанию», — думал он. Это было уже известно и доказано. Но то, что лежало в кейсе Дэвида, коренным образом меняло картину. В этом деле принимал участие и Донато. А Маргарет? Ничто не говорило о том, что она знала о мошенничестве или принимала в нем участие до своего повышения. Неужели она так быстро переметнулась или узнала о фальшивых счетах, и это знание стоило ей жизни? Как бы там ни было, все это не давало ответа на самый жгучий вопрос. Кто стоит во главе? Кто тот человек, которому наверняка обратиться за указаниями и помощью запаниковавший Донато? Донато легко поверил, что Ла Сигнора передаст дело в полицию. Поверит ли в то же самое таинственный кто-то? Возможно, он или они окажутся более хладнокровными и разоблачат блеф. В любом случае, через два дня Донато Джамбелли вышвырнут, и это только добавит Дэвиду головной боли. Дона придется кем-то заменить, и заменить быстро. Внутреннее расследование будет продолжаться, пока не удастся ликвидировать все течи. Его пребывание в Италии придется продлить, а ему отчаянно хотелось домой. Он заказал бокал вина, посмотрел на часы и вынул сотовый телефон. «Мария?» «Это Дэвид Каттер. Можно, Пилар?» «Минутку, мистер Каттер». Он попытался представить себе, где в данный момент находится Пилар и чем она занята. В свое последнее свидание они занимались любовью в его микроавтобусе на краю виноградника. «Как двое жадных подростков», — вспомнил он, — сгорающих от желания прикоснуться друг к другу. Это воспоминание причиняло ему боль. Куда легче было представить себе, что она сидит напротив и любуется солнечным лучом, который стрелой пронзает воздух, наполненный хлопаньем голубиных крыльев, и устремляется к потемневшему от времени куполу собора. «Когда все закончится, так и будет», — пообещал он себе. «Дэвид?» Пилар слегка запыхалась, и это заставило Каттера улыбнуться. Значит, она торопилась. «Я сижу на площади Святого Марка». Он поднял принесенный официантом бокал и сделал глоток. «Пью кьянти и думаю о тебе». «А музыка звучит?» «Маленький оркестр на другом конце площади играет мелодии из американских мюзиклов. Это слегка портит впечатление». «А мне не портит». «Как дети?» «Нормально. Кажется, мы с Мади потихоньку начинаем находить общий язык. Вчера после школы она пришла в оранжерею и прочитала мне лекцию о фотосинтезе, из которой я мало что поняла. А Тео расстался со своей подружкой». «С Джулией?» «Дэвид. С Джулией он встречался зимой. Его последнюю пассию звали Кэрри. Он погрустил 10 минут, а потом поклялся бросить девчонок и посвятить жизнь музыке. Это мы уже проходили. Его хватает ровно на один день. Я сообщу, чем это кончится. Как там дела?» «Теперь, когда я говорю с тобой, мне легче. Скажешь детям, что я позвоню им сегодня вечером, примерно в 6 по вашему времени?» «Ладно. Наверное, ты еще не знаешь, когда вернешься?» «Еще не знаю. Есть сложности. Я тоскую по тебе, Пилар. Я тоже тоскую. Окажешь мне одну услугу? Ты еще спрашиваешь. Посиди там еще немножко. Выпей вина, послушай музыку, последи за тем, как меняется освещение. Я буду думать о тебе и представлять все это. Я тоже буду думать о тебе. Счастливо!»